Александр Беленький. Микеланджело. Великий скупой итальянского возрождения. Миф о том, что талант, чтобы творить, должен голодать, очень молод. Скорее всего, он родился в конце XIX века в эпоху импрессионистов. Почти все они в молодости были бедны, как церковные крысы, и создали даже какой-то культ бедности. Художники итальянского возрождения предложение поголодать встретили бы без должного понимания. Они были богаты, очень богаты. Как, например, Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонаротто Симони, или просто Микеланджело. Микеланджело умел не только выбить из заказчика деньги, но еще и делал работу так, как считал нужным. Далеко не самый великий представитель эпохи Возрождения, скульптор Джованни да Болонья, Джамболонья, всю жизнь жаловавшийся на бедность, построил себе часовню-усыпальницу, за которую отдал 175 килограммов золота. Точнее, 50 тысяч дукатов, золотых монет очень высокой пробы, каждая из которых весила около 3,5 граммов. После смерти Микеланджело в его доме, в мешках, узлах, шкатулках и коробках нашли 80 тысяч дукатов. Иными словами, золотой запас Титана Возрождения составлял около 280 килограммов. Кроме того, Микеланджело вложил огромные деньги в недвижимость во Флоренции, откуда он был родом, в Риме, где он жил несколько десятков лет, и в других итальянских городах, куда его забрасывала судьба.